По всей Ирландии существует множество мест, которые связывают с Фионом. Многие горы носят название места Фиона, где он якобы сидел, огромные каменные ситы, через которые сеял руду, а также множество горных вершин, которые служили ему столом. Рассказывает Дармот Джонсон. Есть даже поверье, что остров Мэн — это кусок земли, который Фион вырвал в гневе из Ольстера и забросил в море. Образовавшиеся ямы заполнились водой, и получилось озеро Лох-Ней. Но наиболее известное место, которое связывает с именем Фиона, — дорога великанов в Энтруме. По легенде, Фион построил ее, чтобы шотландский великан Бенадонор пришел в Ирландию сразиться с ним. Закончив строительство, Фион прилег поспать. Когда он проснулся, то увидел, что Бенадонор намного больше, чем он думал, и уже находится на полпути к Ирландии. Тогда Фион решил обмануть его. Он лег в свою детскую колыбель и притворился ребенком. Поскольку Бенадонор ждал прихода Фиона домой, то решил пока поиграть с малышом, который вдруг откусил великану палец. Превозмогая боль, Бенадонор все же сообразил, что если ребенок Фиона такой большой, то тогда сам Фион должен быть поистине гигантом. Он запаниковал и поспешил обратно в Шотландию, на бегу разрушая дорогу, построенную Фионом. Все, что от нее осталось, лишь короткий отрезок, уходящий в море, который и сегодня можно увидеть на побережье у Энтрума. Историям о Фионе Маккумиэле больше тысячи лет. Но где-то в глубинах кельтского сознания великаны еще существуют. Этого великана, который обитал на вершине Свансивелли, звали Каур-Куск, или Спящий великан. В честь него и называлось это место. И когда в 19 веке здесь возник угольный карьер, для местных жителей это все равно было место спящего великана. В 30 милях отсюда, в Рамни-Велли, по поверьям, другой великан переворачивал все вверх дном и безобразничал. Когда-то давно жил в долине Рамни-Велли жестокий великан Гилвах Фаргот. Только одно в нем удивляло больше, чем его жестокость и размер. Это его посох с обвившейся вокруг него живой змеей. Рассказывает Вин Уильямс. В долине жили эльфы и феи, которые не отваживались выходить, так как боялись, что великан их поймает и съест. Они прятались по своим потайным местам и жили в горе. И тогда один мальчик, осиротевший по вине великана, решил отомстить за родителей и убить его. Поскольку он был эльфом, то понимал язык птиц и решил поговорить с совой, которая жила в дубе у Пенкот-Ваур в Бедвилте. Он попросил сову помочь убить великана. Они зарядили лук огромной стрелой и спрятали его в ветвях яблони неподалеку от логова великана. Мальчик должен был выстрелить из лука, как только великан пойдет под деревом. Однажды вечером великан пришел, сел под деревом и уснул. Мальчик выпустил стрелу,